Дороти Кеннелл. «Хрупкая женщина». Роман. Перевод с английского Алюкова. Москва. Фантом Пресс. 1999 год. Глава первая. Семейные сборища для большинства людей испытания не из легких. Сразу вспоминается запах нафталина в комнатах для гостей и засохшее ежевичное варенье, притаившееся в дальнем уголке кладовки в ожидании своего звездного часа. Поэтому, надеюсь, потомки меня не осудят слишком строго, если я признаюсь, что прочла приглашение в Мерлин-Корт примерно с тем же чувством, с каким ознакомилась бы с официальным извещением о моей грядущей казни в интересах короны. Письмо, написанное изящным слогом на сиреневой бумаге, приглашало на встречу семейного клана в старинном особняке престарелого дядюшки. Мой ужас был вызван тем, что семейный сбор грозил раскрыть мою позорную тайну на радость любящим родственникам, которых я так удачно избегала последние годы. В объявлениях, публикуемых в рубрике «Знакомств», особо подобные мне описывают себя весьма обтекаемым выражением «девушка, склонная к полноте». Но кого мы стремимся обмануть? Гораздо больше подошло бы емкое и не слишком длинное прилагательное, начинающееся на неприятную букву «Ж». Иногда спасает маскировка. Нет-нет, я имею в виду вовсе не бесформенные балахоны и развивающиеся накидки. Веру в них я давно уже потеряла. А широкоплечего красавца, за спиной которого можно попытаться укрыться. В идеале требуется привлекательный и преданный супруг и стайка прелестных златокудрых детишек, которые никогда не чавкают за столом и не употребляют всем известных выражений в присутствии посторонних. С подобной поддержкой мне и сам черт был бы не страшен. Не то что моя омерзительно прекрасная кузина Ванесса. Тщетные мечты. Наверное, излишне говорить, что я не замужем, и с большой вероятностью таковой и останусь до скончания своих дней, если, конечно, Зевсу не надоест торчать на своем Олимпе, и он не спустится на землю, чтобы сделать мне предложение. Погода соответствовала моему настроению, промозглая и ветреная. Типичный лондонский вечер на исходе января. Я вернулась с работы не в лучшем расположении духа. Лицо горело от ледяного ветра, в башмаках отвратительно хлюпало. На коврике перед дверью лежало письмо. Моя квартира размещается на самой верхотуре несуразного викторианского здания. Домовладелица из тех призрачных существ, которых невозможно разыскать, когда течет кран, но которые непременно материализуются на пороге твоего жилища в день получения арендной платы. Водрузив пальто на вешалку, я пристроила зонтик так, чтобы вода стекала прямиком в горшок с геранью, и устремилась на кухню, дабы прибегнуть к проверенному временем средству, не раз спасавшему меня в дни испытаний. Словом, я открыла холодильник. Как всегда, меня посетило невыразимое искушение залезть внутрь этого белого прибежища, чтобы вычеркнуть из памяти навязчивый внешний мир. К сожалению, это ничего не решило бы. Дальнейший ход событий наверняка напоминал бы сцену из Винни-Пуха, когда соответствующий персонаж застрял в норе кролика. Вот только никто не сможет устроить из моих ног вешалку для полотенец. Поэтому я совершила более приятный из свойственных Винни-Пуху поступков. Я шмякнула на тарелку французский батон, добавила к нему 6 шоколадных эклеров, сунула под мышку банку с клубничным джемом и проворно ухватила масленку. разместив добычу на карликовом деревянном столике рядом с африканской фиалкой, опрокинутой котом, и утренней газетой, расцвеченной пятнами от кофе, я вставила свечку в бутылку из-под кока-колы и благоговейно зажгла ее, после чего проглотила 2 эклера и 4 куска хлеба с хрустящей корочкой, обильно смазанного восхитительным желтым маслом. Подкрепившись, я нашла в себе достаточно сил, чтобы перечитать приглашение в Мерлин-Корт. Мерлин — волшебник из сказаний о короле Артуре. Так я прозвала жилище моего древнего родственника. На самом деле усадьба называлась более обыденно, то ли лавры, то ли высокие трубы, что нисколько не соответствовало эксцентричному характеру дома. Разумеется, престарелый дядюшка не собственноручно написал письмо. Столь высокий знак внимания мог бы вызвать у меня ничем не обоснованное чувство повышенной значимости моей персоны. Послание составила его кузина, тетушка Сибил, которая вела хозяйство и была готова исполнить любой каприз Мерлина. Я узнала ее старомодный викторианский почерк со множеством причудливых завитушек и росчерков, напоминавших рассыпанные искусственные ресницы. Я даже затаила дыхание из опасения сдунуть буквы. Историческая встреча была назначена на следующий уикенд. Начаться она должна была вечером, в пятницу, 13 февраля, и завершиться в воскресенье, сразу после 5-часового чаепития. Нечего было и помышлять об отказе от этого любезного приглашения. Меня самым невинным тоном просили известить тетушку Сибил, если я прибуду в сопровождении джентльмена, с тем, чтобы подготовить для него отдельную комнату. Да чего же чудесный оборот в сопровождении! Сразу представляешь себе прогулки по набережной, цилиндры, витые тросточки и обаятельных молодых людей, замышляющих недоброе. В последний раз в сопровождении я прибыла в травмопункт, когда дюжий санитар тащил меня к врачу, чтобы тот вправил лодыжку, вывихнутую в погоне за такси. «Съешь еще один эклер, Элли?» «Ну что ж, я не прочь». Желтый крем потек между пальцев. Я вытерла кляксу на газете и обнаружила под ней объявление, набранное жирным шрифтом. «Сопровождение на ваш вкус, мужское и дамское. Все строго по закону. Не ходите в одиночку, снимите трубку и позвоните». «И будете убиты», — проскрипел внутренний голос. «За что?» — отозвался другой голосок. «Денег у меня нет, приятной внешности тоже». Я съела последний эклер и тут же пожалела об этом. Сколько же стоит снять мужчину на неделю? Наверняка целое состояние. Но у меня ведь оставались мамины деньги. Одежду и мебель я покупала редко. Будучи дизайнером, я вполне довольствовалась обустройством чужих жилищ. Умение выбирать — это моя профессия. Я могла бы приложить это профессиональное умение и к выбору мужчины, который своим присутствием способен украсить любую гостиную. Он будет высоким и элегантным, с точеными чертами лица и темными, сардонически изогнутыми бровями. Подобные образцы мне попадались частенько, правда, преимущественно на страницах любовных романов. Обычно им принадлежали ласкающие слух имена Джулиан Сен-Тропе или Эдуард Ван Геклер, прекрасное дополнение к девушке, желающей произвести благоприятное впечатление на свору любопытных родственников.